из современников Сталин чаще обращался к Бухарину и Троцкому. Например, книга «Академик Бухарин. Техника и экономика современного капитализма», изданная в 1932 году, судя по подчеркиваниям красным карандашом, внимательно прочитана Сталиным, и его особенно заинтересовали выводы Бухарина о соотношении производительных сил и производственных отношений. На книге Смоленского «Троцкий», изданной в Берлине в 1921 году, подчеркнуты все места, критически оценивающие сталинского непримиримого оппонента. Троцкий колюч и нетерпим, это натура властная, любящая повелевать, политический властолюбец, Троцкий гениальный политический авантюрист. Сталин везде, где мог, искал аргументы против своего соперника. Видимо, много аргументов для борьбы с ним Сталин взял из брошюры самого Троцкого «Терроризм и коммунизм», изданной в 1920 году. Также тщательно изучена книга Зиновьева «Война и кризис социализма», Каменева, Чернышевский, Бубнова «Основные моменты в развитии Компартии в России», Нарвского «К истории борьбы большевизма с люксембургианством», Стена «К вопросу о стабилизации капитализма». Все, что касалось борьбы, не оставалось вне поля зрения Сталина. И еще. Постоянный устойчивый интерес Сталин сохранил на всю жизнь к исторической литературе. И прежде всего к жизнеописаниям императоров и царей. Книги Беллерминова «Курс русской истории», Виппера «Очерки Римской империи», Иван Грозный и другие подверглись весьма тщательному изучению. У него всегда под рукой находились все учебники истории для средней школы, вузов, с его пометами. Нетрудно догадаться, что в освещении соответствующим образом отечественной истории он также видел один из важнейших рычагов единовластия. Помощники докладывали Сталину о заслуживающих внимания, по их мнению, материалах периодической печати из толстых журналов. В перерывах между работой над деловыми бумагами он иногда отвлекался на 30-40 минут и брал в руки новинки художественной литературы, листал статьи в журналах. Порой после чтения нажимал кнопку звонка, входил помощник, и Сталин просил его позвонить тому или иному писателю, руководителю Творческого Союза, с пожеланием, выражением мнения генсека. Бывали случаи, когда он сам брался за перо. Так, пролистав книгу «В степях Украины» Корнейчука, сразу же набросал на листке короткое письмо. «Многоуважаемый Александр Евдокимович, читал вашу «В степях Украины». Получилась замечательная штука, художественно цельная, веселая, развеселая. Боюсь только, что слишком она веселая. Есть опасность, что разгул веселья в комедии может отвести внимание читателя-зрителя от ее содержания. Между прочим, я добавил несколько слов на 68-й странице. Это для большей ясности. Привет и Сталин. А вставки Сталина были следующими. Первое. Налог теперь будут брать не от количества скота, а от количества гектаров колхозной земли. Второе. Разводи сколько хошь колхозного скота, налог остается тот же. Прагматический ум Сталина сработал и здесь. Он не упустил случая, чтобы устами героев Корнейчука не пояснить одно из последних указаний ЦК. Прочитав пьесу Эрдмана «Самоубийца», написал Станиславскому: «Многоуважаемый Константин Сергеевич, я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство». Так в тексте. Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна. Не исключаю, что театру удастся добиться цели. Культпроп, товарищ Стецкий, поможет вам в этом деле. Будут товарищи, знающие художественное дело.